24 сентября. Раннее утро. Ну давай, Лора, отстань. Ну, Лорка, говорю, отстань. Давай, давай, не ломайся. У тебя совесть есть? К похмельному человеку с такими вещами лезть. Я сказал, не капризничай. Гребень, ты идиот. Тебе сложно? А если меня прямо на тебя вырвет? Короткое шебуршание, пара всхлипов, минутная пауза, снова сопение и скрип пружин кровати. «Убери свою кретинскую руку! И не надо так глубоко!» Еще одна пауза. «Да говорю же тебе, не надо, я сама!» Даниил открыл глаза, послушал звуки из соседней комнаты и снова закрыл. Несколько минут лежал не шевелясь, пытаясь понять свое состояние. Вроде бы ничего нового. Ноющий пульс в затылке, чужой не умещающийся во рту язык, пустота ниже диафрагмы. Смущала лишь соднящая боль в правой руке. Он вытащил руку из-под одеяла, разлепил глаза и рассмотрел ее. Рука как рука, грязные с траурными ободками пальцы. Костяшки были разбиты, и на них запеклась черная кровь. Кому это я вчера? А, да. «Давай, давай, милая! Моя девочка!» Даниил поворочился, стараясь глубже зарыться под одеяло, зажмуриться бы, вжаться лицом в серую от грязи наволочку и пролежать до обеда. Он свесил ноги, почувствовал холодное прикосновение линолеума. Первое, на что он каждое утро натыкался взглядом, был висящий на стене портрет гребня. Портрет нарисовала Лора. Лица на нем было почти не разобрать, зато выделялся здоровенный, изображенный в анатомических подробностях член. На стуле под портретом груда была навалена одежда. Палестинский платок и футболка гребня вперемешку с окаменелыми носками Артема и нижним бельем Лоры. Похоже, вчера парни начали раздевать ее, даже не доведя до кровати. Чем склонять неизвестно к чему, лучше бы заставили девушку постельное белье постирать. Ёжась от холода, он выудил из кучи свой левайс, вжикнул зиппером, протянув руку, включил радио и пошлепал в туалет. За дверью туалета рычал Артем. Даниил подергал ручку и подождал. Артем задыхался, сопел и отплевывался. «Долго ты там?» Новый фейерверк звуков. Даниил плюнул и пошел в ванную. Из потемневшего зеркала на него глядело смутно знакомое лицо. За время, пока он, склонившись над раковиной, тер зубы старой, почти лысой щеткой, по облупившейся стене успело пробежать, наверное, дюжина тараканов. Тараканов в квартире было много. Однажды он проснулся от того, что мерзкая тварь ползла прямо по его волосам. Даниил жил в этой квартире уже почти 3 месяца. Вообще, данный притон был найден Густавом как раз на такой случай, как сейчас, когда вся группа должна быть под рукой. Недавно он сказал, что намечается большая акция, и в ближайшие 2 недели все они будут жить вместе. Режим конспирации максимальный. Из дому выходить как можно реже. Никаких магнитофонов и телевизора. Не хватало, чтобы соседи вызвали ментов. Помните, здесь в квартире почти все запасы нашего оружия и боеприпасов. Это понятно? Даниилу Густав разрешил жить на конспиративной квартире постоянно. «Раз уж у тебя так вышло, то живи, заодно и порядок тут будешь поддерживать». Даниил вытер руки, еще раз полюбовался на свое отражение, покрасневшие глаза, свалявшиеся нечесанные волосы, щетина, клочками разбросанная по щекам, ну и вышел из ванной. «Привет», — буркнул он, заходя на кухню. Лора кивнула. «А где гребень?» «Зарядку пошел делать, идиот! Ты же знаешь, 50 отжиманий и ледяной душ». Даниил оглядел стол. Пепельница и грязные тарелки напоминали поле боя, наших били по всем фронтам. Пустых бутылок набралось столько, что вместо следующей экспроприации их можно будет просто сдать. Даниил открыл форточку. Уже какой день, по утрам у него болел зуб, 5-й верхний справа. Денег вылечить зуб все равно не было. Даниил старался не обращать внимания. Зуб ныл омерзительно. «Еды не осталось? Тебе чего, шашлык по-карски или осетрину бешамель? Че, вообще ничего? Пиво вон стоит, 2 бутылки». «Хм, действительно пиво. Как-то мы вчера его не допили». Протискиваясь на кухню, Артем просипел. «Социализм, а муэрте! Муэрте, муэрте! На кой хрен нам социализм?» Такой, как сейчас, он особенно напоминал толстого глупого ребенка. Оглядев Артема, Лора сжалилась и спросила, не налить ли ему пиво. «Какое пиво? Посмотри на меня! С утра вышел в водичке попить. Блевал час, наверное, без перерыва. Это все последняя бутылочка твоя, вчерашняя». Кто громче всех орал? «Еще одну! Переходим, блять, на вино! Сколько можно? 3-й день творения!» «В смысле? В смысле, что 3-й день подряд в твари превращаетесь? Еще раз устроите то, что вы устроили ночью, пожалуй, на вас Густаву. «А чё мы устроили? Ты лучше у Лоры спроси, что вы с гребнем вчера устроили. Спермой всю квартиру провоняли». Раскрасневшийся и мокрый из ванны появился гребень. «Здорово, парни! Артём! Бразер! Ты как бы живой, что ли? А я думал, ты сдох уже нахуй! На радость как бы мировой буржуазии!» Гребень скакал по-боксерски вокруг Артёма, а тот морщился и защищался негнущимися руками. Из комнаты слышались звуки попсовенькой песенки. Звуки казались знакомыми. Даниил хотел сказать гребню что-нибудь остроумное и жизнерадостное. Острота умерла, не родившись. Как это обычно бывает с похмелья, ты просыпаешься и обнаруживаешь, что связь между мыслью и словом разрушена. Открываешь рот и понимаешь, что понятия не имеешь, чем закончится фраза, которую ты произносишь. «Люблю похмелье! Вы как бы дураки, ни хрена не понимаете в настоящем удовольствии. Я, может, и пью-то только ради этого состояния. Открываешь как бы глаза и вау, мир не узнать!» «А я с похмелья мясо люблю. Грузинское. Хинкали там или аджапсандали. Или лобио. Лобио – это не мясо, это такие бобы». Нарезав салат, гребень пристроился к столу и принялся сочно хрустя завтракать. Остальные сидели и молча на него смотрели. Потом Даниил все-таки сформулировал связную мысль. «Гребень, ты скотина. Ешь, как все, пельмени и макароны. Хватит травить душу своими фруктовыми салатами. С чего это мне есть пельмени и макароны?» «Пельмени и макароны – это еда бедных. Еда бедных – это как бы хлеб без масла. Ешь хлеб без масла, от мучного толстеют». «Ха!» – только и сказала Лора. Сама она ела все подряд, причем с утра до вечера, и при этом даже не думала толстеть. Оставалась узкобедрой, узкоплечей, почти безгрудой девчонкой-тинейджером. Вот только губы всегда немного припухшие, словно усталые. Иногда, глядя на нее, Даниил сравнивал Лору с Полиной, с роскошной, ухоженной Полиной, которая любила свое тело, которая только на косметику, парикмахерскую, стоматолога, нижнее белье и противозачаточный пил тратила в месяц больше 300 баксов. Лора с ее короткой почти под ноль стрижкой и вечно с царапанными руками была другой. Из тех, переспав с кем, ты просто застегиваешь пуговицы на джинсах и думаешь, что именно сейчас было бы недурно покурить. Даниил скосил на нее глаза и вспомнил, как Гребни рассказывал, что утренний секс здорово снимает похмелье. Он привстал с табуретки и взял со стола бутылку пива. На ощупь бутылка была теплая и липкая. Он отковырнул пробку, и из горлышка выполз язычок тягучей пены. Даниил почувствовал, как царящим в квартире запахом дешевых сигарет, грязного белья, пота плохо питающихся людей примешался мерзкий запах дрожжей. «Ты, Лорка, помнишь, как мы вчера за этим последним пивом в магазин гоняли?» «Вы как бы вчера еще и из дому выходили? Густав узнает, убьет!» «Убрать бы тут, в смысле, к приходу Густава!» «Во сколько он обещал прийти?» «Кто ж его знает? Сказал в первой половине». «Время не сказал? Шутишь? Он же никогда не говорит. Конспирируется, блять!» Все посмотрели на стол. На горы грязной посуды, на липкие бутылки, полные мокрых окурков, на разбросанные повсюду почерневшие остатки еды и ярко-вишневое пятно от чего-то пролитого посредине стола. По линолеуму цвета уличной грязи с видом первопроходцев изредка пробегали тараканы. Гребень выбрался из-за стола, поставил тарелку в раковину и положил ладонь Лоре на плечо. «Товарищ, я уполномочен как бы донести до тебя задание партии. Тебе выпала высокая честь, товарищ. Ты должна будешь все здесь вымыть, убрать и до блеска надраить, чтобы лидер нашей как бы группы остался доволен. Ты все поняла, товарищ?» Он заглянул Лоре в лицо и улыбнулся. «Сука ты, гребень, мог бы и помочь». «Я не могу. Я повел как бы жирного на балкон, проветривать. А то он нам сейчас всю кухню заблюет. Ты же не хочешь, чтобы жирный заблевал нам всю кухню». Они ушли на балкон. Даниил выискал себе еще один окурок и с ногами забрался на табуретку. Лора состроила мину и начала понемногу складывать грязную посуду со стола в раковину. Он пускал кольца и смотрел, как она двигается. Ногам было холодно, а справа за ухом противно бился пульс, но Даниил только затягивался и смотрел. У нее была длинная красивая шея и зеленые глаза, а на предплечье была вытатуирована маленькая ящерка с желтым хвостом. «Убери свою кретинскую руку, и не надо так глубоко, я сама». Вообще говоря, Лора считалась девушкой Густава, великого и ужасного, неуловимого и всезнающего Густава, приезда которого они ждали сегодня утром. Правда, как бы поточнее, тут имелся нюанс. Даниил прекрасно помнил, что когда в прошлом году группе срочно понадобились деньги на выпуск листовок, а экспроприацию Густав решил не проводить, дело кончилось тем, что они 2 недели подряд по очереди водили Лору на вокзалы, где по сходной цене продавали ее подвыпившим приезжим. На эти деньги они потом издали целую кучу отличных забойных листовок и газет. Большая часть из них до сих пор лежала в дальней комнате под кроватью. Лора составила всю посуду в раковину и подернула рукава футболки. Он посмотрел на ее губы. Губы у нее были красивые. «Не надо так глубоко, я сама». Футболка с изображением бандитских рыл незнакомой рок-банды, угловатые плечи подростка, полоска белого тела между футболкой и джинсами. «Лора!» — сказал Даниил, чувствуя, как садится голос. Она перевела взгляд с раковины на него. «Лора, иди сюда». «В смысле?» «Ну, иди». «О, нет, ты-то хоть не лезь. Ну, Лорка, ну иди, иди сюда». «Вы что, все взбесились?» «Кто все?» Он встал, приобнял ее за талию и подтянул к себе. Она не сопротивлялась. Она просто смотрела на него усталым взглядом зеленых глаз. «Ну давай! Чего давай? Че все время давай? Ну давай, не ломайся!» «Почему с этим с утра-то лезть нужно, я не понимаю. Лора, пожалуйста! А поговорим мы потом. Слушай, писатель, у тебя совесть есть? Думаешь, у тебя одного похмелья? Давай поговорим потом. Садись. У меня башка взорвется сейчас». Окончательно переставая понимать, что несет, Даниил продолжал говорить. «Я быстро, вот увидишь, я быстро, ну давай, ну пожалуйста, ох, блядь!» Вздохнула она, садясь на корточки и расстегивая молнию у него на джинсах. В раковине шумела вода, в комнате надрывалось радио, а на столе в куче мусора лежала чумазая тряпка. Она умела делать то, что делала. Она умела это делать так, что мужчин скручивала в узел. Она вставала с колен и равнодушным жестом вытирала губы, а мужчины долго не могли отдышаться и, поднося зажигалку к сигарете, чувствовали, как дрожит огонек. Но было что-то оскорбительное в покорности, с которой она соглашалась на то, чего хотели от нее мужчины. Губы у нее были теплые и мягкие, и вся она была очень теплой и очень мягкой. Она делала все, что бы он ни пожелал, даже то, что невозможно сделать. Он руками прижимал ее голову, а она не сопротивлялась. Она была лишь продолжением его воли, но с каждой минутой Даниил все отчетливее ощущал запах теплого, несвежего пива и собственной давно не стиранной футболки. Все меньше понимал, зачем ему это нужно. Он чувствовал, как издалека, из-за спины, на него накатывает острое, как приступ удовольствия, как в затылок впиваются сотни тысяч крошечных коготков, как тело опять перестает ему принадлежать. Она не прекращала двигаться ни на секунду. Он запрокинул голову, задохнулся, и именно в этот момент дверь на кухню открылась, и в дверях появился Густав. В раковине по-прежнему шумела вода, за окном по небу плыли грязные облака. «Хм!» – судорожно выдохнул Даниил, чувствуя, как пляшут перед глазами красные чертики восторга. На Густаве, как обычно, был черный плащ. Смотрел он все так же, будто брезгливо разглядывал что-то за спиной собеседника. Даниил осторожно убрал ладони с затылка Лоры, она поднялась с колен. «Здравствуй, Густав! Здравствуй, Лора! Здравствуй, Данила!» «Доброе утро!» – проговорил Даниил. Голос его поднялся до совершенно кретинского фальцета. Лора выключила все еще бьющую в раковину воду и, покопавшись в пепельнице, выудила оттуда совсем маленький окурочек. Ощущения возвращались по одному. Неожиданно он почувствовал, что просто помирает от жажды. Секунды тянулись, как резиновые. Густав стоял в дверях. Лора курила. Даниилу хотелось одного – зажмуриться и умереть. Ровным, ничего не выражающим голосом Густав наконец проговорил. «Если вы помните, мы собирались сегодня провести совещание вашей группы. Через 10 минут я хотел бы, чтобы вы были полностью готовы». После этого он аккуратно закрыл за собой дверь.